Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубин взываю я к Тебе, Господи. Владыка, услышь мой голос, будь внимателен к моим молениям. Если бы Ты, Господи, вел счет беззаконием, то, о, Владыка, кто бы устоял? Но у Тебя есть прощение, пусть боятся Тебя. На Господа я надеюсь, надеется душа моя, и на слово Его уповаю. Душа моя ждет Владыку более, чем стражи утра, да, более, чем стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, потому что у Господа милость и великое избавление у него. Он избавит Израиль от всех его беззаконий.